«Ястреб» был первым из гаримановских кораблей, перешедших с химических двигателей на ядерные. Вернее, первым, который при этом не взорвался. Райслинг знал его хорошо. Это была старая колосса, которая уже много лет курсировала на линии Земля-Луна-Сити, точнее, на участке от космической станции над Нью-Йорк до Лейпорта и обратно. Теперь эту развалину переделали для дальних полетов. Райслинг, совершавший на «Ястребе» регулярные рейсы, завербовался в дальний космический рейс по маршруту Драйвотер на Марсе и обратно. Если бы все шло нормально, то в полет к Юпитеру Райслинг пошел бы уже главным механиком, но после Драйвотерской разведывательной экспедиции он был уволен, высажен в Луна-Сити и внесен в черный список за то, что все время вахты вместо наблюдений за приборами сочинил хоровую песню и несколько стихотворений. Речь идет о скандально знаменитой песне «Шкипер, отец своей команды» с возмутительно непечатным последним куплетом. На черный список Райслингу было наплевать. В Луна-Сити он выиграл аккордеон у китайца-трактирщика с мошенничьим бачком на пальцах и пел песни шахтерам за выпивку и мелкие подачки, пока огромные потери в рядах космонавтов не заставили агента компании снова дать ему работу.